Глава 229. Первый шаг всегда самый тяжелый. Несколько дней назад охранники, которых послал Хан Сяо, связались со странниками в колониях за десятки километров. Они объяснили цель святилища и пригласили странников переехать к ним или устроиться на работу. После получения еды и теплого отношения, некоторые странники, у которых была трудная жизнь, согласились переехать. Издалека сотни странников уже увидели высокую стену, которая все еще строилась с надписью «Черный призрак, третье святилище», написанной на ней красной краской. Ситуация показалась им невероятной. «Разве они не говорили, что прибыли к руинам Грейметалла лишь несколько дней назад? По виду не скажешь, что строительство началось недавно?» Нерешительно добавил мужчина средних лет. Остальным тоже было интересно. Первоначально они думали, что святилище только строится, и условия будут суровыми. Они думали, что перед ними предстанет жалкая картина, и вид будет не лучше, чем вид их лачуг. Все они были готовы столкнуться с трудностями, но реальность преподнесла им огромный сюрприз. «Они все это время занимались лишь строительством стены?» Некоторые люди все еще сомневались. Когда они вошли в святилище по главной дороге, их сомнения быстро развеялись и перешли в шок. Глядя на высокую стену, аккуратные здания и дороги с твердым покрытием, никто из них не мог поверить, что это был строительный прогресс всего за 10 дней. Им бы потребовалось столько дней, чтобы просто построить себе паршивый деревянный дом. Охранники привели удивленных странников в их резиденции, которые не были обычными палатками или деревянными домами, а совершенно новыми бункерами. Бункеры были многокомнатными, там были электричество и вода. На кухне лежали ингредиенты, и они могли готовить сами. Они были совершенно поражены этим огромным приятным сюрпризом. «Как это можно называть просто святилищем? Это же райский курорт!» «Ваше превосходительство, мы перевели 427 странников. В десятках миль от нас находится 15 колоний, с общим населением около 3500 человек. Другие команды все еще находятся в середине переговоров, и в настоящее время около 300 человек выразили явное нежелание присоединяться к нам». «Только чуть больше 400. Этого мало. Цель святилища состоит в том, чтобы защитить людей. И в основном те, кто нуждаются в защите, были странники. Будет смешно, если никто не поселится в нем после того, как его строительство будет завершено. На равнинах Карста было немного странников. И странники, живущие далеко, возможно, не захотят идти так далеко. Но для того, чтобы люди переехали и поселились, Хан Сяо чувствовал, что ему необходим макроконтроль Беннета, который мог бы заставить массово мигрировать странников, которые хотели бы найти убежище из других областей. Однако об этом можно будет поговорить лишь после того, как план созреет. Сейчас шли только первые этапы строительства. Хан Сяо взмахнул руками и отпустил Лю Чжао. Затем он вернулся в мастерскую и обдумал ситуацию. Одним из требований его основной сюжетной миссии третьего святилища было достижение 40 тысяч жителей, не считая игроков. Это было одно из требований, которое с самым большим вознаграждением и имело явные преимущества в повышении общей оценки миссии. Хан Сяо прогуливался по улицам и смотрел на оживленную сцену игроков. Он знал, что для достижения своего плана «Основной город для игроков» он должен заселить город неигровыми персонажами, и желательно важными и влиятельными. Все они были источниками получения миссий, и только с большим количеством миссий можно было привлечь игроков. Количество жителей также было требованием святилища, поэтому это было связано с его планом. «Это долгосрочное задание», – подумал Хан Сяо. Время от времени к нему приходили игроки, которые хотели купить снаряжение. Хан Сяо не стал отказывать игрокам и избавился от ненужного оборудования в своем хранилище, одновременно заработав немного денег. Хан Сяо вернулся в мастерскую. У него было очень хорошее настроение. Не желая упустить эту возможность, он достал детали и начал собирать составные лезвия с магнитной цепью. У него никак не получалось добиться фиолетового качества. Но на этот раз он чувствовал себя более уверенным, чем когда-либо прежде. В этот раз он должен был добиться успеха. Устройство для изготовления энергии все еще работало. И шум от него эхом отзывался в мастерской. Но Хан Сяо не был подвержен влиянию внешних факторов, увлекшись процессом сборки. Когда устройство извлечения остановилось, он также закончил собирать составные магнитные лезвия с цепью. Вы собрали составные лезвия с магнитной цепью. Фиолетовый. Миссия по продвижению в классе. Прогресс обновлен. Требования. Собрать 5 машин фиолетового качества с рейтингом энергии 60 и выше. Прогресс 1 из 5. Хан Сяо выдохнул, почувствовав себя намного лучше. Первый раз всегда тяжело, почти так же, как даровать прощение. После первого раза всегда будет второй и третий, и рано или поздно это станет привычным явлением. По оценкам Хан Сяо, он должен был быть в состоянии продвинуть свой класс в этом месяце. Даже не взглянув на интерфейс, Хан Сяо уже знал, что это будет отменным оборудованием, Начиная с синего, характеристики оборудования будут заметно отличаться, и с высокой вероятностью у оборудования будут дополнительные способности. Основные характеристики фиолетового снаряжения будут на 20-30% выше, чем у синего снаряжения. Соответственно, составные лезвия с магнитной цепью будут наносить намного больше урона. Заменив свое снаряжение на фиолетовое, Хан Сяо отправился посмотреть на результаты работы устройства извлечения. 2 тонны кристаллов преобразовались в небольшую кучку кристаллов светло-голубого цвета в форме ромба, каждый из которых был размером примерно в половину ладони. От исходной руды остались лишь камешки, заполненные трещинами и грязными линиями, но продукт после извлечения был прозрачным. Свет проходил через кристалл беспрепятственно и преломлялся внутри, как будто в кристалле было заключено мини-солнце. Энергетический кристалл низкого класса. Содержит безэлементную чистую энергию, которая может быть преобразована и извлечена. Энергетические кристаллы чаще всего использовались в магических и кристаллических цивилизациях. Они также были источником пищи для некоторых существ. Хан Сяо кивнул. Ему еще не приходилось думать о другом способе использования энергетического кристалла, кроме как использовать его в качестве источника энергии. У класса магов было больше способов использовать кристалл энергии. Пока что сохраню их. На складах можно будет выращивать яйца теневых ловчих гадюк. Хан Сяо подумал, что если кормить гадюк отходами вручную, то можно будет создать ферму по получению энергетических блоков. Для выращивания яиц зверя требовалась помощь профессионала, и изумрудная трава как раз подходила для этой задачи. С наступлением ночи небо усеялось звездами. На границе Стардрагона медленно приземлился черный тяжелый вертолет, от вращения лопастей которого сорняки склонились к земле. Несколько солдат спецподразделения Стардрагона вытащили тело человека на руках из вертолета с серьезным выражением на лицах. Глаза человека были закрыты, а все тело связано. У нее были сухие грязные волосы, о которых не заботились очень долгое время. Ее губы были бледными и потрескавшимися. По нижней половине лица было видно, что это была женщина. «Сэр, она здесь!» Солдат спецподразделения поприветствовал офицера, который ожидал на земле. «Проверьте тело, убедитесь, что она не проснулась», — сказал Фэн Дзюнь. Он отвечал за этот обмен. Этой женщиной была изумрудная трава, серийный преступник, которого они вызволили из острова Колокол Смерти ночью. «Не волнуйтесь», — сказал доктор. «Я ввел ей большую дозу транквилизатора. Она в глубокой спячке». «Проверьте снова». Фэн Дзюнь посмотрел на часы. Согласованное время обмена приближалось, поэтому он нервничал. Мало того, что он должен был выполнить назначенную миссию обмена, но он также должен был получить информацию о текущем статусе Хан Сяо. Он задавался вопросом, кто придет на обмен, и окажет ли этот человек ему хоть немного уважения. Хотя Фэн Дзюнь знал Хан Сяо, он был не очень уверен в себе, потому что знал личность Хан Сяо. Время медленно тикало, они ждали молча. Шелест травы и гудение насекомых были единственными звуками, которые они слышали. Атмосфера становилась более напряженной вместе с эмоциями людей. Звук роторов разорвал тишину ночи. Фэн Дзюнь напрягся и посмотрел вверх. По ночному небу к ним приближался другой вертолет. Вертолет подал кодовый световой сигнал, и Фэн Дзюнь немедленно приказал своим солдатам ответить. После обмена сигналами Фэн Дзюнь взглядами осмотрел вертолет, но не обнаружил символов какой-либо организации. Однако, хотя это и было неизвестно, Фэн Дзюнь понял, что Хан Сяо вступил в другую организацию. Он почувствовал тяжесть на сердце. «Где она?» Человек в маске спрыгнул с вертолета. Фэн Дзюнь махнул руками, и команда позади него вынесла изумрудную траву вперед. Человек в маске открыл ноутбук и подтвердил ее личность, прежде чем забрать изумрудную траву на вертолет. Сразу после этого вертолет улетел. Весь процесс занял чуть больше минуты. У Фэн Дзюня не было возможности пообщаться. Он мог только беспомощно наблюдать, как вертолет летит прочь. Фэн Дзюнь достал телефон и позвонил Гу Хуэю, чтобы сообщить о процессе. В конце концов, он вступил в другую организацию. И именно потому, что эта организация скрывала его, мы не могли его найти, подумал Гу Хуэй. Какая организация это может быть? В вертолете человек в маске снял повязку с глаз изумрудной травы и развязал ее. Внезапно якобы спящая изумрудная трава открыла глаза и уставилась на мужчину в маске. Оба молчали и просто смотрели друг на друга полминуты. Изумрудная трава посмотрела вниз. Она вскрыла кожу на своей руке, вытащила красное от крови устройство для прослушивания и небрежно раздробила его на куски. Она совсем не спала. Как фармацевт, как она могла не тренировать лекарственную устойчивость? Таким образом, транквилизаторы были абсолютно бесполезны для нее, но она скрывала это на протяжении всех лет заключения. «На что они меня обменяли?» – спокойно спросила изумрудная трава. Она не чувствовала угрозу от человека напротив нее, поэтому вела себя так, словно разговаривала со старым другом, хотя и не знала его. «Немного разведданных», – Человек в маске с интересом посмотрел на изумрудную траву. «Дёшево». Изумрудная трава нахмурилась, не удовлетворившись ответом. «Тебя интересует моя способность производства медикаментов?» «Что заставило тебя так думать?» Игриво спросил человек в маске. «Вряд ли тебе интересны другие мои способности, кроме этой». Холодно ответила изумрудная трава. «Ты слишком силен, в конце концов». Несколько дней назад, когда стражи на острове Колокол Смерти ввели в нее транквилизатор и забрали на вертолете, изумрудная трава уже знала, что она стала разменной монетой, и она наконец-то увидела возможность сбежать. Пока она прикидывалась спящей, она слушала разговор между командой сопровождения и знала, что состоится встреча. Изумрудная трава планировала использовать свои собственные способности, чтобы сбежать после встречи, вернуть себе свободу, чтобы больше не быть под чьим-то контролем. У изумрудной травы была способность контролировать растения в определенном диапазоне, поэтому ее инстинкты были очень резкими. Она почувствовала, что человек в маске был похож на зверя, спрятанного под кожей человека, готового поглотить свою добычу в любое время. Она чувствовала себя даже в большей опасности, чем когда солдаты спецподразделения Стар Дракона направляли оружие на ее голову во время сопровождения. Изумрудная трава сразу поняла, что шансов сбежать не было, поэтому она отбросила все мысли о побеге. «Я собиралась бежать, но похоже, это было бы самоубийством», – честно призналась изумрудная трава. Хан Сяо снял маску и улыбнулся. «Ты очень умна». Хан Сяо одел маску для этой встречи и нанял вертолет. Он прекрасно знал, что изумрудная трава не так проста, и отправлять кого-то другого было бы слишком рискованно. Таким образом, лучшим решением было пойти самому. Как и ожидалось, изумрудная трава что-то скрывала. Если бы он не пошел сам, она, скорее всего, сбежала бы. У изумрудной травы был очень спокойный характер. Она ничему не удивлялась, даже когда происходило нечто неожиданное. Она явно подходила для научных исследований, так как не боялась несчастных случаев, происходящих во время экспериментов. «Что ты хочешь, чтобы я изготовила?» – спросила она. «Я скажу тебе, когда будем на месте». Хан Сяо не спеша достал устройство и просканировал ее тело на наличие других прослушивающих устройств на теле изумрудной травы, одновременно размышляя о том, как заставить ее работать и охотно оставаться в святилище. Хотя изумрудная трава временно находилась под его контролем, он не думал, что она оставит попытки сбежать в будущем, если у нее появится возможность, и он не мог следить за ней постоянно.